Квента Сильмариллион. Повесть о Сильмариллях. Глава первая. О начале дней. Мудрые говорят, что первая война началась до того, как творение Арды было завершено, и прежде чем появилось что-нибудь, что росло бы на почве земли или бродило по ней. И долгое время Мелькор одерживал верх, но в разгар войны на помощь Валарам, услышав в глуби небес о битвах в малом владении, пришел дух великой силы и смелости, и Арда наполнилась раскатами его хохота. Так явился Тулкас Сильный, чья ярость проходит, как ураган, гоня перед собой тучи и тьму, и Мелькор отступил перед его гневом и смехом и покинул Арду, и долгие годы там царил мир. А Тулкас остался и стал одним из валаров царства земного. Мелькор уже томился во внемировой тьме, и ненависть его навеки была отдана Тулкасу. В те времена валары приводили в порядок моря и земли, и горы, и Яванна посеяла, наконец, семена, которые давно создала. И когда огни были погашены или погребены под первобытными горами, возникла нужда в свете, и Ауле, по просьбе Яванны, сделал два мощных светильника для освещения Среднеземья, сотворенного им среди окружающих морей. Потом Варда наполнила светильники, а Манве благословил их, и валары укрепили их на высоких столпах, выше всех гор поздних эпох. Один светильник они подняли близ севера Среднеземья и назвали его Иллуин, а второй был поднят на юге и назван Ормал. И сияние светилен валаров струилось над землей, и все было освещено, и всюду царил неизменный день. Тогда семена, что посеяла Яванна, стали быстро прорастать и тянуться к свету, и поднялось множество растений, великих и малых, мхи, папоротники, травы и деревья, чьи вершины, будто горы, коронованы облаками, а корни погружены в зеленый сумрак. И пришли звери, и поселились на травянистых равнинах, в озерах и реках, и в тени лесов. Однако ни один цветок не цвел еще, и ни одна птица не пела. Они ждали своего часа на груди Яванны. Но все бурно росло, и пышнее всего в центральных областях земли, где свет обоих светильников смешивался. И там, на острове Альмарен, посреди Великого озера, было первое жилище валаров, когда все было юным, и зелень казалась прекрасной создавшим ее, и долго они жили в покое. И случилось так, что когда валары отдыхали от трудов и смотрели, как растет и развивается все, что они создали и что начали, Манве задал великий пир. И все валары со своими свитами отправились туда. Но Ауле и Тулкас были утомлены, ибо искусность Ауле и сила Тулкаса приходили на помощь всем во время трудов. А Мелькор знал обо всем, что творилось, ибо даже тогда имел тайных друзей и соглядатаев среди майяров. И вдали, и во тьме он исполнился ненависти, ибо завидовал свершенному его собратьями, коих он жаждал подчинить себе. Посему он призвал к себе духов из пустошей Эа, которых ранее привлек к себе на службу и считал, что силен. И теперь, видя, что время его близко, он вновь подобрался к Арде и взглянул на нее сверху, и красота вешней земли еще более разожгла его ненависть. А валары собрались на Альмарене, и потому что не боялись зла, и свет Иллуина был ярок, не увидели на севере тени, что отбрасывал Мелькор, ибо он стал темен, как ночь пустоты. И поется в песнях, что на перу вешней земли Тулкас взял в жены Нессу, сестру Ороме, и она плясала перед валарами на зеленой траве Альмарена. Потом Тулкас усталый и спокойный уснул, и Мелькор решил, что пришел его час, потому он со своим войском перешел через стены ночи и явился в Среднеземье, на его дальний север, и валары не узнали о том. Мелькор же начал рыть и строить в глубинах земли под темными горами, где лучи Иллуина были холодны и тусклы, могучую крепость. Эта твердыня звалась Утумно. И хотя валары пока не знали о ней, злоба Мелькора и вредоносные пары его ненависти уже изливались оттуда, и весна Арды затмилась. Зелень заболевала и сохла, реки заросли тростником, а озера забил ил, и сделались болота смрадные и ядовитые, где множились мухи, а леса стали темны и опасны, и страх поселился в них, и звери превратились в чудищ рогатых и клыкастых, и оросили кровью землю. Тогда поняли валары, что Мелькор трудится снова, и начали искать его укрывище. А Мелькор, веря в несокрушимость Утумно и мощь своих слуг, начал войну и первым нанес удар, когда валары не были еще готовы. Подступил к Иллуину и Ормалу, повалил столпы и разбил светильни. При низвержении столпов земли разрушились, и моря вышли из берегов, а когда разбились светильни, губительное пламя потекло по земле. И облик Арды, и равновесие ее вод и земель нарушилось, так что изначальные замыслы валаров были искажены и впоследствии не восстановились. В смятении и во тьме Мелькор спасся, хотя великий ужас объял его, ибо над ревом морей могучим ветром слышал он глас Манве, и земля дрожала под ногами Тулкаса. Но Тулкас не нагнал Мелькора, и тот укрылся в Утумно и затаился там. И в то время валары не смогли захватить его, ибо большая часть их сил ушла на усмирение морей и на спасение того, что можно было еще спасти из их трудов. А после они боялись расщепить землю, ибо знали, что на ней будет жилище детей Илуватара. Время прихода коих сокрыто от валаров. Так окончилась весна Арды. Жилище валаров на Альмарене было сравнено с землей, и у них не стало пристанища на земле. А потому они ушли из Среднеземья и отправились в землю Аман, самую западную из всех земель в пределах мира, чьи западные берега омывают внешний океан, который эльфы зовут Экайя, океан, окружающий царство земное. Сколь велик тот океан, неведомо никому, кроме валаров, а за ним стоят стены ночи. А восточный берег Амана омывает Белегаэр, великое западное море, и так как Мелькор вернулся в Среднеземье и не был еще побежден, валары укрепили свое жилище и воздвигли на берегах моря Пелоры, горы Амана, высочайшие на земле. И выше всех высот Пелоров была вершина, на которой воссел на троне Манве. Эльфы зовут ту священную гору Таниквейтиль и Йолоссе, нетускнеющая белизна, а Эллерина, коронованная звездами и многими другими именами. А синдары на своем языке нарекли ее Амон-Уйлос, Из чертогов на Таниквейтил, Манвейварда озирают землю до самого восточного ее края. За стенами Пелоров валары основали свое владение, что зовется Валинором. Там были их дома, сады и крепости. В этом укрепленном краю валары собрали свет и то прекрасное, что сумели спасти от разрушения, и многое еще более прекрасное было создано заново, и Валинор стал более красив, чем Среднеземье во дни весны Арды, и благословен, ибо бессмертие жило в нем, и ничто не увидало и не сохло в том краю, цветы и листья были не запятнаны, а живущие не старели и не болели, ибо в самих камнях и водах жил благой дух. А когда Валинор был создан, а жилища валаров построены, они возвели за горами в центре равнины свой город Валмар Многозвонный. Перед его западными вратами был зеленый курган Эзеллохар, что зовется еще Королайре. И Яванна благословила его и долго сидела на зеленой траве и пела песнь веления, в которую вложила все думы о том, что растет на земле. А Ниэнна молчала и орошала курган слезами. В то время валары собрались вместе послушать песни Яванны и молча сидели на тронах совета в Маханксаре, кольце судьбы, близ золотых врат Валмара, и Яванна Кементари пела перед ними, а они смотрели. И вот на вершине кургана пробились два гибких ростка. И молчание в тот час объяло весь мир, и не было других звуков, кроме песни Яванны. Под звуки этой песни ростки вытянулись и стали высоки и прекрасны, и зацвели. Так пришли в мир два дерева Валинора. Из всего, что создано Яванной, они наиболее известны, и все предания предначальной эпохи переплетены с их судьбой. У одного дерева листья были темно-зеленые, а снизу сияли серебром, и из каждого из бесчисленных цветов стекала серебристая свет-роса, а землю под деревом пестрили тени трепещущих листьев. Листва другого была нежно-зеленой, как у молодой березы, и каждый лист окаймляло мерцающее золото. Цветы свешивались с его ветвей гроздьями желтого пламени, и каждый цветок был подобен блестящему рогу, изливающему на землю золотой дождь. И от дерева исходили тепло и яркий свет. Первое дерево звалось в Валиноре Тельперионом и Сильпионом и Нинквелоте и многими другими именами, а второе — Лаурелин, и Малиналда, и Кулурен. За 7 часов каждое дерево разгоралось и угасало, и каждое начинало сиять вновь за час до того, как тускнело другое. Потому в Валиноре дважды в день наступал дивный час, когда свет обоих деревьев был слаб, и их золотистые и серебряные лучи смешивались. Тельперион был старшим из деревьев и первым достиг полного роста и цветения, и первый час его сияния, серебристо-белый рассвет, валары не внесли в счет часов, а назвали часом открытия и отсчитывают от него века своего правления в Валиноре. Потому в 6-й час первого дня и всех последующих дней до затмения Валинора Тельперион умерял свой блеск, а на 12-й Лаурелин свое цветение. и каждый день валоров в Амане состоял из 12 часов и кончался со вторым смешением цветов, когда Лаурелин угасал, а Телперион разгорался, но свет, что стекал с деревьев, жил долго, покуда не растворялся в воздухе или не впитывался в почву. И свет росу Телпериона и дождь Лаурелина Варда собирала в большие чаши, подобные сияющим озерам, что для всей земли Валаров стали источниками воды и света. Так начались благие дни Валинора и счет времени. Шли века, и приближалось время, назначенное Илуватаром для прихода перворожденных, а Среднеземье лежало в сумерках под звездами, что создала Варда в забытые годы ее трудов в Эа. И во тьме жил Мелькор, и часто бродил там в обличьях могучих и ужасных, и владел горами и безднами, и повелевал огнем и морозом, и всем, что было в то время жестокого, неистового и страшного. Валары же отдали любовь и заботу землям за Пелорами и редко переходили горы и являлись в Среднеземье. В сердце благословенного края был чертог Ауле, и там он трудился без отдыха, ибо во всем, что создали в той земле, он играл главную роль и явно и тайно сделал множество вещей прекрасных и удивительных. От него исходят науки о земле и обо всем, что есть в ней, знания тех, кто сам не творит, а лишь стремится понять сущее, и знания всех умельцев, ткачей, деревообделочников и металлургов, даже землепашцев и садоводов, хотя тем, кто возделывает землю и растит плоды, покровительствует также подруга Ауле, Яванна Кементари. Именно Ауле прозван другом Нолдоров, ибо они многому научились у него и стали искуснейшими из эльфов, и, по-своему пользуясь тем, чем одарил их Илуватар, многое прибавили к тому, чему научились, любили языки и письмена, вышивки, рисунки и ваяния. Нолдоры первыми научились создавать драгоценные камни, а самыми дивными из камней были Сильмарилли, но они сгинули. Но Манве, самый могучий и благой из Валаров, не забывал в своих думах покинутую землю, ибо трон его утвержден на вершине Таниквэтиль, высочайшей горы мира, что стоит на границе моря. Духи в облике воронов и орлов то и дело влетают в чертоги Манве и вылетают из них, взор их видит глубины морей и пронзает толщу гор, проникая в тайные бездны. Так ему приносили вести обо всем, что творилось в Варде. Кое-что, однако, было сокрыто от глаз Манве и его слуг, ибо там, где восседал, объят черной думой Мелькор, царила непроглядная тьма. Манве не думает о собственной славе и не стремится угнетать, но правит в мире. Больше прочих эльфов любит он ваниаров, и от него они научились песням и стихосложению, ибо поэзия — любовь Манве, а песня — его музыка. Одежды у него голубые, и голубым огнем сияют глаза, а скипетр его — из сапфиров, которые сотворили нолдоры. Он — наместник Илуватара, король мира валаров, эльфов и людей, и главный защитник его от лиха Мелькора. Супруга его Варда — прекраснейшая, та, что на языке синдаров зовется Эльберет, королева валаров, создательница звезд, и с ними великое множество благих духов. А Ульмо был один и не жил в Валиноре, но приходил туда, и то лишь, когда наступала нужда в Великом Совете. сотворения Арды обитал он во внешнем океане и по сей день живет там. Он направляет течение всех вод, правит приливами, реками и вешним половодьем, росой и дождем, где бы они ни выпадали. В глубинах создает он музыку прекрасную и грозную, и отзвук ее в веселье и скорби струится по всем жилам мира, ибо если весел фонтан, взлетающий к солнцу, питающие его ключи бьют из колодцев скорби у корней земли. Теллери многому научились от Ульмо, и потому в музыке их звучат и печаль, и радость. С ним в Арду пришел Салмар, сделавший рога Ульмо, музыку которых не может забыть никто из слышавших ее, а также Осе и Уйнен, которым он отдал во владение внутренние моря и много других духов. Итак, могуществом Ульмо даже во тьме Мелькора жизнь продолжала струиться по тайным жилам, и земля не умерла. И для тех, кто терялся во мраке и блуждал вдали от света Валаров, слух Ульмо всегда был открыт. Он никогда не отворачивался от Среднеземья, и какие бы беды и перемены ни случались после, он не переставал думать о нем и не перестанет до конца дней. И в эти годы тьмы Яванна также не хотела забывать о покинутых землях, ибо все, что растет, дорого ей, и она скорбела о делах, начатых в Среднеземье и испорченных Мелькором. Посему, покинув дом Ауле и цветущие луга Валинора, она иногда приходила и исцеляла нанесенные Мелькором раны. И, вернувшись, всегда убеждала Валаров начать войну против его лиходейской власти, войну, которую следует завершить до прихода перворожденных. И укротитель зверей Ороме тоже порой наезжал в неосвещенные леса. Он являлся туда могучим охотником с копьем и луком, уничтожал чудищ и других жутких тварей, подвластных Мелькору, и его белый конь Нахар серебром сиял в сумерках. Тогда дремлющая земля дрожала под ударами золотых копыт, и во тьме мира Ороме трубил над равнинами Арды в свой рог Валарому. И эхом отзывались горы, и призраки зла бежали, и сам Мелькор содрогался в утумно, предвидя грядущий гнев. Но едва Ороме уезжал, прислужники Мелькора собирались вновь, и земля полнилась лихом и тьмою. Теперь все сказано об устройстве земли и ее правителях в начале дней, прежде чем мир стал таким, каким узнали его дети Илуватара. Ибо дети Илуватара — это эльфы и люди, и поскольку никто из Айнуров не понял до конца той темы Илуватара, с которой дети пришли в музыку, никто из духов не дерзнул добавить что-либо к их облику. Потому валары стали скорее старшими братьями и наставниками этим народам, чем их господами, и если когда-либо в отношениях с эльфами и людьми Айнурам приходилось прибегать к принуждению, это редко оборачивалось добром, какими бы добрыми ни были цели. Больше всего Айнуры общались с эльфами, ибо Илуватар создал их по нраву весьма близкими Айнурам, хотя и не столь могучими и прекрасными, дары же его людям странны. Ибо говорят, что после ухода валаров наступило молчание, и около века Илуватар сидел один, погруженный в думы. Потом он заговорил и молвил так: «Зрите, как люблю я землю, что станет домом для Квенди и Атанов. Квенди будут прекраснейшими из всех живых существ. Они получат, познают и создадут более красоты, чем все мои дети, и будут жить в великом блаженстве. Атанам дам я иной дар». И повелел он, дабы души людей за гранью мира искали и не находили покоя, но им будут даны силы самим устраивать свою жизнь среди стихий и путей мира, тогда как судьбы других существ предопределила музыка Айнуров. И все их дела в познании и трудах будут завершены, и мир будет принадлежать последним и младшим. Но Илуватар знал, что люди, оказавшись в бурях мировых стихий, будут часто сбиваться с пути и не смогут полностью использовать дарованного им. И сказал он: «Окажется в свое время, что все, что бы ни совершали они, служило, в конце концов, к славе моих трудов». Эльфы, однако, знают, что люди часто печалят Манве, которому открыты многие думы Илуватара, ибо эльфам кажется, что из всех Айнуров люди больше всего напоминают Мелькора, хотя он всегда боялся и ненавидел их, даже тех, кто служил ему. Одним из этих даров свободы является то, что люди лишь малое время живут живой жизнью и не привязаны к миру, а после смерти уходят. Куда? Эльфам неведомо. Эльфы же остаются до конца дней, и потому их любовь к земле и всему миру более ясна и горька, и с годами все горше. Ибо эльфы не умирают, пока жив мир, если не убиты или не истомлены скорбью, а они подвержены этим мнимым смертям. И годы не уносят их сил, просто некоторые устают от десятков тысячелетий жизни. А умерев, они собираются в чертогах Мандоса в Валиноре, откуда могут в свое время возвратиться. Но сыновья людей умирают по-настоящему и покидают мир, потому они зовутся гостями или скитальцами. Смерть их судьба, дар Илуватара, которому с течением времени позавидуют даже стихии, но Мелькор извратил его и смешал с мраком, и обратил добро во зло, а надежду в страх. Однако давным-давно в Валиноре валары открыли эльфам, что люди вступят во второй хор Айнуров, тогда как мыслей своих об эльфах Илуватар не являл никому.